Глава 5. Внезапный гость. На удивление, дорога домой прошла быстро и без приключений. В метро к ней подсели девчонки-хохотушки, которые сумели заразить хорошим настроением всех окружающих. Тамила даже не вынимала книжки из сумки, куда интереснее было слушать случайных попутчиц, которые делились друг с дружкой курьезными случаями, при этом не замечая никого вокруг. Уже подходя к подъезду, она заметила выступающую фигуру из тьмы. Испугаться так и не успела, потому что в руках подошедшего зажегся огонек зажигалки, от которого он прикуривал сигарету. Зажигалку Тамила хорошо знала, сама выбирала, чтобы подарить на день рождения любимого мужчины. Точнее, бывшего. «Кирилл?» — в ее голосе прозвучало удивление. «Какими судьбами?» «Шёл мимо, думаю, зайду, проведаю». Пожал плечами он и улыбнулся. «Или ты против?» Бесцеремонность, которая раньше казалась пикантным дополнением, сейчас поставила в тупик. Тамила не горела желанием впускать в такой час в дом человека, который пусть даже когда-то был близким. «Ты на время смотрел? Мне на работу завтра рано вставать». «Всем вставать», — кивнул Кирилл. «А жаль, поговорили бы, вспомнили». Та же неотразимая улыбка, те же небесно-голубые глаза и жест, которым он откидывает роскошные черные волосы. И одет с иголочки, что само собой. Впрочем, он всегда в первую очередь следил за собой, а потом за всем остальным. Женщины теряли волю при виде высокого улыбчивого красавца, забывая все на свете. Тамиле тогда невероятно льстило, что такой роскошный мужчина выбрал именно ее. Шепотки за спиной и завистливые взгляды не радовали, но придавали некоторую уверенность в себе. «Смотрите, он мой, такой весь прекрасный и нарасхват». Или... Потом уже розовые очки спали, и все встало на свои места. Кирилл никого не любил, кроме себя, да и вряд ли полюбит. «Да не забывай, Лёш», — хмыкнула она и быстро подошла к двери. «Послушай, не сейчас. На днях. Потом как-нибудь». В глазах мужчины мелькнуло недовольство, однако он сумел взять себя в руки. На губах снова появилась улыбка. «Ну ладно, в другой раз, но если...» Тамила оглянулась. «Что?» «Нашла кого-то, так и скажи. Лучше прямо». Кирилл что-то знал, но не торопился делиться с ней информацией. Искренне озадаченная такой постановкой вопроса, Тамила вдруг прыснула от хохота. На данный момент в ее жизни было два мужчины — Табан и внезапно появившийся Богин. Оба те еще экземпляры, но ни тот, ни другой к личной жизни никак не относился. Кирилл несколько растерялся от подобной реакции. «Никого», — произнесла она, продолжая смеяться. «Пока». Не дав ему ответить, она проскользнула в подъезд и, решив не стоять в ожидании лифта, принялась подниматься по лестнице. Встреча оставила привкус непонимания. Помня привычки Кирилла, Тамила прекрасно знала, что сам бы он не пришел. Значит, кто-то подговорил. Отбросив ненужные мысли, она вошла в квартиру. Время и впрямь было позднее. А Богин наговорил немало. Тамила понимала, что все выполнить не получится, но нужно было постараться. Взгляд снова наткнулся на бесхозно лежавшую на кресле книжку Корженевской. Выругав себя за забывчивость, Тамила переложила книгу в шкаф, оставив корешок наполовину высунутым, чтобы обратить внимание перед следующей встречей. Кофе казался безвкусным, настроения ужинать не было. Вспомнив, что завтра приедут представители департамента, и денёк будет тот еще, Тамила решила сразу лечь. Стоило только оказаться в постели, как мигом накатила мягкая волна расслабленности, и она провалилась в глубокий сон. Это была зима, пронизанная солнцем, искрящаясь снегом, кусающая морозом щеки и нос. Впереди виднелось гладкое зеркало катка, то ли озеро замерзшее, то ли что еще. Далеко-далеко за спиной остался чернеющий лес, а небо казалось бездонно голубым. Вокруг никого не было. Тамила подняла воротник и медленно двинулась вперед. Снег под ногами звучно скрипел, а ступни проваливались по самую щиколотку. Внутри было тихо и спокойно. Она знала, что находится во сне, но держала сознание под контролем, понимая, что в любую минуту может что-то случиться. «Пошли!» — вдруг раздался звонкий крик. Мимо Тамилы пробежал одетый в коричневую шубейку малыш в вязаной шапке и с замотанной красным шарфом половиной лица. Как бы ни присматривалась, ничего не разобрать. «Побежали к озеру, там теперь кататься можно!» — снова крикнул он Тамиле. Поманил за собой и побежал вперед. Голос показался смутно знакомым. Кажется, именно его она слышала в темном коридоре, когда бежала к двери. Мысли заплясали в лихорадочном танце. Что это? Символ, знак. Вторая попытка спасти того, кого не вышло в первый раз. Она огляделась. Вокруг было тихо и спокойно. Снежная равнина не пугала и не заставляла ёжиться. Просто зимний день. Неожиданно где-то прозвучал одинокий вой. Тамила замерла, сердце гулко застучало. Прозрачная морозная стынь шевельнулась. Снова прозвучал вой. Не понимая, что делает, она рванула вслед за ребенком. «Стой, подожди, там опасно!» Крик растаял в ледяном воздухе. По зеркальной поверхности замерзшего озера вдруг поползла жирная трещина. Стоявший там малыш испуганно вскрикнул и помчался к берегу. Тамила понимала, что не успеет добежать и схватить его, однако не останавливалась. Неожиданно из-за огромного сугроба показалось странное лохматое существо. Темное пятно среди белой пустыни. Тамила не могла толком рассмотреть его, однако чувствовала, что оно решает. Кинуться на нее или на ребенка. Рыкнула и кинулась к ребенку. Тамила почувствовала, как страх горячим потоком смыл все внутри. Существо двигалось урывками боком, высоко поднимая изогнутые лапы, будто ему что-то мешало. Ребенок истошно заорал и понесся назад на лед. Существо неумолимо приближалось к нему. Тамила попыталась сделать хоть шаг, но ноги не слушали. Ужас сковал на месте. Словно в замедленной съемке она видела, как малыш упал. Красный шарф развязался и скользнул на лед. Сердце кольнуло. Это же ее шарф. Мама вязала своими руками. Существо, утробно порыкивая, закрыло его от Тамилы. Она шумно выдохнула. «Это сон», — прошептала непослушными губами. «Это просто сон. Я не...» Детский крик прорезал прозрачную тишину зимнего дня. Тамила закрыла глаза. «Не успела, не успела», — колотилось сердце. Она сделала глубокий вдох, зная, что нужно держать контроль, что нельзя поддаваться. Частичка ее. Нет, она сама в прошлом умирала, сейчас там. Но не поддаваться нельзя. Послышался влажный хруст, после — утробное рычание. Щеки коснулось что-то мягкое. Тамила отпрянула и открыла глаза. На нее смотрели маленькие злобные пурпурные глазки. Шерсть свисала клоками, закрывая уродливую морду. В нос ударила густая вонь, перемешанная со сладковатым запахом сирени. Тамила попыталась вскрикнуть, существо потянулось к ней. «Нет!» — вскрикнула она и вдруг проснулась. Сердце стучало в висках, дыхание было частым и тяжелым. Она огляделась. Уже начало светать, значит, будильник скоро зазвенит. Села на постели и нашарила тапочки. Холодный душ, завтрак, работа. Все остальное вечером. Так или иначе, богину она будет рассказывать это не сейчас. Тамила поднялась с постели. Страх от пережитого во сне медленно сворачивался ворчащим зверем, не желая уходить совсем. Она понимала, что не выполнила всех инструкций богина, все же попыталась изменить ход событий. Тамила вздохнула, неожиданно припомнив ночную встречу, и тут же поморщилась. Сейчас в ее жизни призраков прошлого было больше, чем достаточно. Поэтому впускать еще одного совершенно не хотелось. Но был ли выход? Богин позвонил ей в обед. Тамила искренне удивилась, глянув на определитель номера. Представители департамента уехали, можно было передохнуть и поговорить. Она радовалась, что успела выбежать в кафе, потому что желудок уже сводила от голода. И уж если говорить, то лучше подальше от коллег. Почему-то представилось, что богин мог бы сидеть за ее столиком у окна, собранный, спокойный, почти равнодушный, в бежевой рубашке и льняных брюках. Простой, почти неприметный мужчина, если не смотреть ему в глаза. «Здравствуйте, Тамила». Отчество он отмел, видимо, посчитав его ненужной деталью. «Каковы ваши успехи?» Тамила знаками показала официанту, что принести, и, уставившись в окно, задумчиво произнесла. «Частично. Были элементы, которые повторялись из прошлых снов». Богин некоторое время помолчал, будто обдумывая услышанное, но потом спросил. «Появилось ли что-то новое?» «Да». Тамила взяла принесённый кофе, но тут же отставила. Слишком горячо и слишком неудобно пить. И активные элементы, и сменился пейзаж. Исчезла тьма. Богин издал какое-то восклицание, чем крайне озадачил Тамилу. «Что?» — забеспокоилась она. «Что-то не так?» «Нет, наоборот», — быстро ответил он. «Я не думал, что получится так хорошо. Вы каким-то образом сумели отыскать и повернуть тот ключ, который изменил точку всех кошмаров. Меня поразило, что так быстро». Тамила задумалась и осторожно спросила. «А что, такого не бывает?» Богин некоторое время медлил с ответом. Тамиле показалось, что его кто-то отвлёк. Однако он хрипло прокашлялся. «Бывает, просто дело в том, что после этого работать куда сложнее. У вас есть потенциал, но мне нужно его попробовать оценить самому». Сказанное поставило в тупик. Тамила, конечно, понимала, что врач должен находиться рядом, но каким образом он сумеет прочитать её внутреннее состояние и возможности? Разве что по внешним признакам. «Но как?» «Индивидуальный тренинг», — совершенно не растерялся он. «Пожалуй, это лучшее из всех возможностей». Тамила внезапно поёжилась от этого предложения. Вроде ничего страшного сказано не было, но всё же неуверенность заставила сделать резкий вдох. «А что для этого нужно?» «Ваше желание, время и доверие», — перечислил он. «Ну и некая решительность. Нам придётся пробираться к глубинному пласту сознания. Это может быть небезопасно, но я знаю, что делать, поэтому никакой угрозы нет». Тамила молчала. От взгляда на принесённый обед текли слюнки, очень хотелось есть. Но надо было что-то ответить собеседнику. «Тамила», — обеспокоенно произнёс он, озадаченный тишиной в трубке. «Я вам перезвоню чуть позже», — ответила она и нажала на отбой. Неприкаянные мысли бродили в голове. Тамила прекрасно понимала, что это всего лишь часть работы. И сегодняшний сон хоть и всё равно напугал, но в этот раз появилось какое-то странное ощущение, что можно избавиться от кошмаров. Пусть не сразу, пусть через время, но избавиться и вернуться к прежней жизни. Богин не делал ничего такого, что могло бы насторожить. Во всяком случае, со вчерашнего дня. Семинар уже казался чем-то очень далёким. Воспоминания о нём стёрлись, словно надпись мелом на гладкой поверхности. Но ощущение, что что-то не так, что идти не стоит, не собиралось исчезать. Оно оставалось вопреки логике и всем попыткам понять, откуда оно взялось. Разделавшись с едой и оставив деньги, Тамила быстро встала и направилась к зданию фирмы. Думать нужно было быстрее. Если уж и встречаться с богином, то лучше вечером. Не успела она поймать сформировавшееся решение, как мобильный снова зазвенел. «Вы уже подумали?» — без вступлений спросил богин. «Послушайте, если уж начали, то надо продолжать. Иначе ничего хорошего не выйдет. С такими вещами не играют и...» «Вот же наглец», — возмущённо подумала она. «Герман Дмитриевич», — холодно перебила она. Он осёкся и резко смолк. Это был первый раз, когда Тамила назвала его имя, и прозвучало это несколько зловеще. «Скажите», — спокойно произнесла она, — «к чему это ложное беспокойство? Или вас так интересует мой случай, только правду?» Богин ответил не сразу. Тамила успела даже войти в здание фирмы. «Ничего, без неё ничего не случится, подождут немного». «Да, именно так. Меня интересует ваш случай», — наконец ответил он. Тамила почувствовала странное облегчение. Учёный, который взял след, значит, он пойдёт до конца. «Хорошо, ждите меня сегодня к 6:00».